Как в мысли, мы действуем быстро. Перезвони мне после, если не понял смысла. Ты получил уже смс с текстом. Скоро будем точка, выходи из дома срочно. Беги к центральной площади, ты нас легко узнаешь. Мы видны, как свет ночью. Приготовься к встрече, увидимся на месте. Вечером я тебя замечу по горящим глазам. Я и сам так выглядел, когда встретился с Иисусом. Не удивляйся слезам, которые потекут под конец концерта. Это Бог Духом Святым коснулся твоего сердца. Тебе не верится, что это может с тобой случиться. Придется убедиться, да, только будь с нами до конца. Иисус есть свет, и нет в нем тьмы. Он достигает всех концов земли. Его лучи — это мы. Иисус — это свет, свет в твоем городе. Иисус есть свет, и нет в нем тьмы. Он достигает всех концов земли. Его лучи — это мы. Иисус — это свет, свет в твоем городе. Там, где двое или трое собрались ради Иисуса. Неважно, в каком месте или в какой тусе. В метро, на площади, на стадионе или в клубе. Где соберутся ради него, там и он будет, туда придет, свой свет прольет. Спасется на том месте всякий, кто его призовет. Представь здесь лично, самая великая личность. Так как во имя его на этом месте встреча. В нашей тусе самый жданный гость — это Иисус. Кому-то это груз, а для нас радость. Есть тьма в твоей жизни, и ты падаешь в пропасть. Тогда лично для тебя звучит радостная новость. Иисус есть свет, и нет в нем тьмы. Он достигает всех концов земли. Его лучи — это мы. Иисус — это свет, свет в твоем городе. Иисус — это свет, свет в твоем городе. Иисус — это свет, свет в твоем городе. Иисус — это свет, свет в твоем городе. Иисус — это свет, это свет, это свет. Этот свет не остановит ничто. Тьма все равно не сможет поглотить его. Его границы все шире и шире. Он уже на твоей улице и в твоей квартире. И как важно для тебя, чтобы ты принял это. Чтобы и в твое сердце проник луч этого света. Может быть, это странно слышать такие слова. Просто целью нашей музыки не является слава. Одно желание есть у меня насчет тебя. Чтобы славой Божьей наполнилась жизнь твоя. Иисус, это главное, что нужно тебе. Позволь ему сесть на трон в твоем сердце. В двух словах хочу сказать тебе, как это классно. Ты сотворен для него. Я говорю честно, лично в этом убедился. Говорю, поверь мне. Проверишь, имеешь смелость, и ты будешь жить вечно. Иисус есть свет, и нет в нем тьмы. Он достигает всех концов земли. Его лучи — это мы. Иисус — это свет, свет в твоем городе. Иисус есть свет, и нет в нем тьмы. Он достигает всех концов земли. Его лучи — это мы. Иисус — это свет, свет в твоем городе. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus.